Глава вторая. Храни, выбрось, подари. Магическая уборка. Привести мысли в порядок и стать счастливее. Спрашивая себя, в какой же момент мне захотелось вычистить квартиру до блеска и выбросить лишнее, я вспоминаю пост очень хорошей знакомой, коллеги, можно даже сказать, в соцсети. Люба меня всегда восхищала своим отношением к жизни и энергией. Заглядываю на ее страничку, а там интересный заголовок. Представляете, целый год и 3 месяца жизни я трачу на уборку. Она стоит на улице на фоне природы и лестниц, ведущих наверх. Солнце слепит глаза, Люба прикрывает лицо ладошкой. Фотография мне понравилась. Живая, теплая. Смотрела на нее и думала. Вообще не представляю, как она своими нежными пальчиками с французским маникюром пыль вытирает, да еще и столько часов подряд. Такое несоответствие и в то же время любопытно. Не поленилась же посчитать. А как интересно это вообще считается? Как всегда, я улетела в размышления и решила, что моему мозгу недоступна эта информация. Я вот не ставлю таймер, когда начинаю дома уборку. Заинтриговала. А когда я закончила заниматься домыслами, развернула текст, чтобы прочитать полностью. И тут все стало ясно. Какая-то не то супергениальная, не то магическая уборка. И Люба, в общем-то, тоже ничего не считала. Просто воспользовалась популярной фразой, которая уже стала похожа на слоган. Принцип гласил: придерживаясь рекомендации мастера Йоды по наведению порядка, ты получаешь чистый дом и чистые мозги. Кстати, это соответствовало моим задачам. Не знаю, как все устроено во Вселенной, но мне прилетела очередная подсказка, как улучшить качество своей жизни. Да и к тому же тема-то востребованная. Я каждый день занимаюсь уборкой и мытьем. Конечно, интересно узнать, как делать так, чтобы меньше этой черной работой заниматься. Позже у меня появилось желание разобраться в философии уборки, ведь ее можно сделать один раз и на всю жизнь. Мне, как мамочке 2 деток, хотелось понять, как это возможно. Ведь дочки могли занимать все пространство своими вещами и игрушками, о которые я частенько спотыкалась. Так что если есть волшебная палочка, дайте ее мне. Надеваю улыбку на лицо и пытаюсь быть искренней. Несмотря на то, что одежда огромной кучей сейчас лежит на полу, и меня это раздражает. Как представлю, сколько времени займет уборка, так краснею как рак. Но у меня сейчас суперзадача. Из кучи сделать нечто организованное. Согласно мнению блогеров, такой подход в корне изменит понимание порядка в доме и жизни. Так, пункт номер 1. Вытаскиваем всю одежду из шкафа и кладем в кучу. Сделано. Пункт номер 2. Берем в руки вещи и стараемся понять, насколько каждая из них нравится и нужна ли она мне. Если ни то, ни другое, складываем в коробки «отдать» или «продать». Но у меня какой-то другой взгляд. Я смотрю на платье. Оно красивое, нежное, из атласа. Я его ни разу никуда не надевала, и мне жаль, что оно просто лежит и не носится. Так, думаю, мне это платье очень нужно, потому что... Мозг зависает и пытается понять, зачем мне половина шкафа с платьями, ведь я не хожу на такое количество праздников. Но буду. Гениально. Ответ найден. Дальше. Это чистое, целое. Нет катышков. Ну и что, что у меня еще 4 розовых футболки? Они же изнашиваются. Я выбрала совсем немного вещей, от которых готова отказаться. На самом деле я очень люблю магазины, и покупать новые платья, джинсы, кофты, а туфли — вообще отдельная тема. Ведь под каждое платье нужно подобрать подходящие туфельки. Удобные, красивые, чтобы по цветовой гамме хорошо смотрелись. В детстве у меня на все праздники было одно платье. На Новый год бабушка пришивала мишуру, на 8 марта — цветочки. В то время как одноклассницы всегда носили новые наряды. Мне было обидно и больно. Я мечтала, что вырасту, и будет у меня много красивой одежды. Поэтому был период дикого шопоголизма, когда меня буквально физически трясло, если прошел день, а я ничего не купила. Даже когда в кармане было меньше 100 рублей, я умудрялась находить какой-нибудь жутко важный предмет за эти деньги. Эту вещь я могла видеть впервые в жизни, но она точно была мне нужна. Таким образом, дома накопилось много разных странных вещей, хоть и полезные тоже были. А теперь их столько, что когда я открываю шкаф, на голову прилетает вся эта красота. И расстаться с этим трудно. У меня остались страхи, что снова буду носить единственную пару джинсов до дыр. Поэтому пусть лежат себе эти 10 пар. Мне так спокойнее. Дочкам тоже покупаю много одежды. У нас в семье много девочек, поэтому все, из чего вырастают мои, передается дальше. Здесь я тоже не могу выкинуть. Ну а тем временем выныриваю из размышлений. Отсортировав вещи, переходим к складыванию неким странным образом. Беру красную футболку и пытаюсь вспомнить технику, по которой ее можно превратить в прямоугольник. Она лежит передо мной на кровати, надо собраться и приступать к делу. Думаю, я точно помню, как делать. Загибаю левый край. Блин, что дальше? Нажимаю на видеоролик, смотрю еще раз последовательность. Все, давай еще раз. Загнула, загнула. Да какой же еще угол тянуть? Начинаю терять терпение. Не вижу никакой магии, только то, что чувствую себя как на уроке математики. Бездарностью. Как это должно помочь очистить мозг? Ну почему не получается? Я же делаю по инструкции. Снова включаю видео, смотрю более детально, запоминаю. Снова берусь за дело. Прогладила складочки, восхитилась этой вещью и с улыбкой на лице. Моя попытка номер 3. Ого, так ведь действительно ничего сложного. Немного усилий на первый раз, и получилось как надо. Воодушевленная победой, радостно открываю шкаф и беру еще несколько вещей, чтобы закрепить результат. Так интересно, чтобы сложить футболку — одна технология, чтобы вязаную кофточку — другая. Но смысл в том, чтобы удобно и красиво хранить одежду. А главное — где? В коробках из-под обуви. Эх, жалко. Все коробки выкидываю, теперь искать их. Между прочим, в интернете же и посоветовали, где эти коробки раздобыть. На следующий день в гипермаркете я выуживал разные формы коробки из ящика. Когда коробки освобождают от разных товаров и продуктов, их складывают в отдельную кучу. Вероятно, потом отправляют на утилизацию, но и не возражают, если их берут покупатели. «Добрый день! Можно эти коробки взять?» Уточняю на всякий случай. Девочки с форумов, конечно, сказали, что можно, но не помешает в этом убедиться, чтобы потом не иметь неприятного разговора. Женщина посмотрела на меня как на полоумную, ведь эти коробочки нестандартные, маленькие, но именно такие подходят мне по размеру полок в шкафу. Обычно же людям большие нужны, для переезда. Она пожала плечами и буркнула что-то вроде: «Зачем вам этот мусор? Берите». Я радовалась, как ребенок, новым игрушкам и доставала все, что нравилось. Но, к сожалению, рук на все не хватило. Придя домой, я уже по новой, отработанной методике с азартом складывала прямоугольники из одежды и сворачивала в трубочки полотенца. Обежала всю квартиру, чтобы наметить поле деятельности. В какой-то момент захотелось, чтобы всего было больше. У меня возникло желание привести в порядок все, разложить по полочкам, очистить пространство. На видные места я покупала отдельные пластиковые коробочки и декорировала те, что взяла в магазине из-под продуктов. Оказалось, очень увлекательное занятие. Даже старшая дочка привела в порядок свои полки. Прихожу однажды из магазина, а на полу в коридоре детская одежда раскидана. Семен рядом бегает, гребет лапками, пытается под вязаную кофту залезть. А Элла сидит и скручивает в трубочки свои футболки и юбки. Да так усердно, что я невольно залюбовалась своей трудяжкой. Она была очень довольна собой. В шкафу сразу же воздух и пространство появились. Приятно смотреть. Почти год после операции. Мы сидим за большим столом. У бабушки день рождения. Шумная компания, семья большая, сильный галдеж. И сквозь этот шум я пытаюсь рассказать о своем новом увлечении. Представляешь, «Одежду надо хранить в коробке из-под обуви». Пытаюсь всех перекричать, чтобы меня мама услышала. Она смотрит через стол на Ирину, уточняет, добавить ли ей горячего, и одновременно отвечает мне. «Да ты что?» И сейчас чувствую себя снова маленькой девочкой, которая пытается показать свой рисунок родителям. «Смотри, как я нарисовала». А мне небрежно и, не глядя на меня, говорят: «Ага, молодец». Чувство, словно кислота, разъедает что-то хорошее. Я хотела поделиться тем уникальным, что нашла, ведь мы все здесь люди, которые делают уборку, а я знаю, как это делать эффективно. Но, судя по всему, никому, кроме меня, это не интересно. Мои глаза потухли, энтузиазма поубавилась, и чтобы переключиться, я перевожу взгляд на Женю. Начинаем с ней обсуждать, как это у меня волосы такого чистого белого оттенка получаются. «Антижелтый шампунь. Он фиолетового цвета». Сознанием дела говорю: «Раз в неделю надо им мыть голову, и тогда блонд всегда будет белым, без желтого оттенка». Но хоть тут полезное оказалось. 6 лет назад я с этим же вопросом обратилась к своему мастеру. Она-то и посоветовала. Я же блондинка, только не натуральная. И меня волновал этот вопрос. У меня после наращивания собственные ногти никак не хотят снова нормально расти. С другой стороны, говорит Лена, жена моего дяди: «Японский маникюр». Вот это меня на советы прорвало. Втирают в ногтевые пластины всякие полезности, и они становятся крепче и здоровее. Девушки с интересом слушали меня и восхищались моими познаниями обо всем на свете. А мне обидно, что маме-то как раз и не интересно. И почему это так задевает? А на следующее утро мне как раз позвонила мама. «Доча, привет», — говорит она. «Ты вчера рассказывала, как одежду складывать». Я выпала в осадок и подумала. Оказывается, она меня слушала все это время. Как называется эта система? Я тут девчонкам на работе рассказываю. Хотим в интернете посмотреть. Финиш. Пока я сидела и переживала, что маме неинтересно то, чем я с ней делюсь, она все услышала и даже с коллегами теперь делится. Не знаю, мне приятно или... Скорее, приятно, ведь меня услышали. Но почему бы вовремя не обращать внимания на своих детей? Я жутко обидчивая. Сколько себя помню, любое слово неодобрения всегда вызывало слезы и обиду. «Слабкослезка», — говорила бабушка Маруся, пока эта восприимчивость еще оставалась. «Солнышко, тебя слушают», — говорит обычно муж. «Сколько раз тебе повторять, что твое мнение важно для окружающих, а ты все себя недооцениваешь». Его слова бальзам на душу. «Меня слушают и слышат. Пожалуй, это главное. Это мое желание получить ее одобрение не дает мне нормально относиться к происходящему. Вот, казалось бы, какая разница, что мама скажет или подумает? Я же взрослая девочка. Мне 28 через 2 недели. Но нет. Похвала мамы почему-то была мне необходима. К моему дню рождения она планировала прикупить на подарок красивых коробочек. Я не скажу, что стала гуру уборки и гармонии в доме. Нет. Я взяла то, что мне подошло, и все. Просто в определенный период моей жизни, когда я пошла по пути очищения разума, для меня важную роль сыграла новая философия. Я вытирала пыль, выбирала моющие средства, которые разлагаются и не вредят природе, и в конечном счете все же значительно разгрузила шкаф. Мне захотелось свободы и пространства. Я отпустила то, что не несло пользы и радости. Я даже разместила на сайте пакеты с одеждой. Что-то отдам, кому надо. И была удивлена, что есть люди, которым эти вещи нужны. Мне казалось, что все давно уже присытились барахлом, но ошиблась. Это я присытилась. А есть те, кто нуждался и продолжает нуждаться. И это счастье, что я могу не только шкаф и свою голову опустошить, но и сделать добро. Возможно, кто-то прямо сейчас донашивает протертые до дыр джинсы, а у меня их целый шкаф валяется и не используется. Нет, я не призываю отдать все на свете. Вообще ни к чему не призываю. Просто отметила для себя, что есть много вещей, которые не нужны мне, но очень нужны кому-то. И почему бы не освободить свою жизнь для чего-то другого? Все во Вселенной возвращается. И когда я отдавала то, что мне не нужно, автоматически обретала то, в чем нуждалась. Точно так же кто-то чистил свои шкафы и спрашивал, нужны ли мне ботинки. А я как раз думала о том, как было бы здорово приобрести новые ботиночки. На предыдущих кожа потрескалась, но все никак не хватало средств. Этот круговорот, о котором я бесчисленное количество раз слышала, обрел для меня новые смыслы, и я увидела, как это на самом деле работает. Мне так понравилось, что я стала делиться со всеми, с кем могла. С хорошими знакомыми, с клиентами, с бывшими клиентами, с мамочками из садика, с воспитателями, с друзьями родителей. Я не могла молчать. Оно рвалось наружу и требовало выпустить в мир.